Восстание Стиона стремительно распространилось на все скопления. Местные жители тоже знали, с какой стороны браться за бластер. И, видимо, проблема для империи стала достаточно серьезной, раз Третий Имперский задержался в скоплении, безуспешно пытаясь навести порядок. Это последнее нападение выглядело самым бессмысленным из всех. Тион до сих пор оставался лояльным сторонником империи, зачем же было превращать его во врага? Официально империя объявила, что Монкаламари, Салласт и Тионская гегемония присоединились к джедайскому заговору и пришлось нанести превентивный удар для уничтожения военных объектов противника. На Корусканте уже слышались призывы не доверять инородцам и жителям окраины и требования установить в галактике твердую власть центральных миров. Таким стало положение дел к тому моменту, когда мы завершили спасательную операцию и вновь собрали штаб. Что касается нашего стратегического положения, то оно даже улучшилось, докладывал Ветш. После того, как империя потеряла свой второй флот, третий остается в скоплении Тион, а четвертый понес большие потери, у нее явно не хватит сил противостоять запланированному нами наступлению. У нас отличные шансы взять Фондор и, может быть, даже продвинуться до Дурой Кареллии. Тем более, что Певьяки также выдвигают свои силы. Они уже ждут у Бакуры, нужен только сигнал, дополнила Малинза. Мы его дадим, кивнул Антиллес, но наступать лучше немедленно. То, что верфи Монкаламари уцелели, намного повышает наши шансы, а если удастся освободить от Империи Фондор, победа в противостоянии практически гарантирована. Теперь что касается ситхов. Люк, есть какое-нибудь объяснение недавним поступкам Анакина? Скайуокер покачал головой. Мне оно неизвестно. Может, он обезумел, предположила Мара. Темная сторона свела его с ума, это было бы слишком просто, не согласился Люк. Тут что-то другое. Если бы все ограничилось Даком и Салластом, можно было бы решить, что он атакует наших союзников. Но Тион, этим нападением он только умножил число своих врагов. Он истребил всех до единого из благородного дома Тион, это напомнил Чулкан Кла, политических лидеров Тионской гегемонии. И здесь он пожертвовал флотом, чтобы избавиться от Дала и поднял Авина, также пытался добраться до Асаки, на борту которой находился Ял. Дала, неформальный лидер, очень уважаемый в кругах имперских офицеров, Ял, пророк Юаужань Вонгов, поднял Авин, неформальный лидер свободного пространства, и в первую очередь атака была направлена именно на них. Возможно, хайпанцев не атаковали, так как на этот раз их возглавлял принц Исалдир, а не Тенелка, то есть теперь в опасности королева-мать, нахмурился принц. Если имперцы стремятся лишить нас политических лидеров, а бомбардировки Салласта и Дака, перебила Мара, как они укладываются в эту теорию? Кроме того, зачем империи уничтожать лидеров Тиона, своих союзников? Может быть, император что-то знал о них и их планах, предположил Чулканг. Тионская гегемония в последнее время стала обладать серьезным политическим влиянием не только в своем регионе, но и в галактической политике. Кстати, как и Дакс с Салластом, а еще Хейпс и Бакура. Бакура и так противник империи, так что тут нападение было бы неудивительным, вздохнула Малинза. Но в этом направлении пока как раз незаметно никаких попыток. Опасности подвергается не только ваша планета, но и вы сами, напомнил Ла. То, что имперцы могут попытаться убить любого из нас, и так ясно, возразила Малинза. Надо просто больше внимания уделить безопасности. Я предупрежу Тенелка, пообещал Исалдир. Но все же непонятно, почему Анакин жертвует целыми флотами для достижения довольно сомнительных политических успехов. Пока это явно идет не на пользу империи. Хочу вам еще кое-что сказать, объявила Мара, когда все вопросы будущего наступления были обсуждены. Я собираюсь отправиться на Корускант. Зачем? Изумился я. Хэн и Лео встревоженно переглянулись. Мара, если ты собираешься убить Анакина, начал Люк. Нет, отмахнулась Джейд. На Дагобе я поняла кое-что. Это моя темная сторона привела Падме к ситхам. И я не собираюсь убивать Анакина как Лумию, хотя желание такое есть и немалое. Я просто хочу забрать у него Падме. Мы же не можем допустить, чтобы она оставалась с ситхами. Знаю, опасно, но это уже мое дело. Ты не отправишься туда одна, безапелляционно заявил Скайуокер. Как раз наоборот, одна я справлюсь лучше. Целый отряд джедаев будет слишком заметным, а если уж ты лично пойдешь с нами, мы не знаем, насколько хорошо ситхи там чувствуют опасность. Чем неприметней, тем лучше. А если тебе взять с собой Бена, я неожиданно вспомнил свой старый замысел, который так и не успел воплотить из-за занятости. «Бена, Мара посмотрела на меня как на сумасшедшего, что ты еще придумал?» Но услышав мое предположение о возможности для Бена и Падмина учиться становиться полностью невидимыми в силе, а может быть, и иммунными к ее воздействию, Скайуокеры задумались. «Бен не только наш сын, но и практически обученный рыцарь-джедай», — напомнил Люк. «Он сражался с Рейсинкой и еще будет часто рисковать, ты знаешь. К тому же они с Падме, близнецы, и он может помочь найти ее, если сможет овладеть этой маскировкой». «Хорошо», — Маре явно не нравилось соглашаться. «Но только если научится в течение 2 недель, и я сама проверю». «Отступление. Система близ глубокого ядра. Корабль-разведчик имперского флота. Благодарю вас, адмирал Парова. Ваш флот может следовать в систему Дура», — сообщил Дарт Силвус. «Дальше мы с ученицей полетим одни. Это сикхское дело. Возможно, нас не будет на связи пару недель, но не волнуйтесь. Просто в глубоком ядре сложная обстановка. Желаю вам успеха, император», — с готовностью отозвалась Саллинор, которая никак не могла решить, что для нее самой лучше. Чтобы ситх вернулся из очевидно опасного путешествия, или чтобы он навсегда пропал. Ситхская империя нравилась ей куда больше, чем Гапри-джедаих, но приказы Силвуса порой были совершенно непонятными. С другой стороны, справится ли империя с джедаями без него? Император постоянно намекал на какой-то секретный план, который принесет победу. «И вам удачи», — отключив связь, Анакин повернулся к сидящей рядом Падме. «Ты спрашивала, почему меня не волнует потеря целого флота? Скоро ты это поймешь, но до этого надо еще сделать одно дело, для чего необходимо посетить планету в глубоком ядре». «Какую? Ты слышал о планете Прокит?» Император ввел в навикомпьютер корабля новые координаты. «Мы направляемся туда. Система Прокит. Неделю спустя. Вот уже 1500 лет прошло с тех пор, как нестабильность гиперпространственных маршрутов изолировала планету Прокит от остальной галактики. Рискнуть на путешествие по непрерывно изменяющимся путям глубокого ядра мог лишь безумец или одаренный, кому найти путь помогала сила. И то, за 15 веков таких оказалось лишь двое. Первым был Дарт Бейн, 1000 лет назад забравший с планеты древний Галакрон. Вторым, Дарт Силвус сейчас. Сам Прокит мало изменился за 1000 лет, прошедших после кратковременной экскурсии создателя правила 2. Множество вулканов, извергающих потоки лавы, редкие поселения в наиболее спокойных областях и гигантская гробница в форме усеченной пирамиды, выстроенная среди гор. «Здесь сильна темная сторона», — сообщила Падме, едва они подлетели ближе. Разумеется, Анакин сделал круг, чтобы осмотреть цель лучше, и направил корабль прямо на плоскую крышу. «Ведь здесь похоронен сам Дарт Андиду, бессмертный владыка ситхов, он самый бессмертный идиот. Только не говори это при нем, хочу сделать сюрприз». «Ладно», — Падме согласилась, хотя ничего не поняла. «Тебе нужна его могила?» «Не совсем». Едва корабль приземлился, император встал и, подхватив лежащую в углу сумку, направился к выходу. «Хотя могила тоже имеет значение. За мной». Местные жители уже заждались. И действительно, стоило выйти наружу, как из распахнутого люка на крышу начали один за другим вылезать одетые в лохмотья, вооруженные чем попало местные. «Мы охраняем покой великого Андиду», — выкрикнул идущий первым. «Вы умрете за то, что посмели». Взмахом руки Силвус свернул предводителю оборванцев шею. «Падме, убей их всех», — скучающим голосом обратился он к ученице. Дальнейшее больше напоминало избиение детей, чем сражение. Хотя последователи мертвого лорда ситхов всю свою жизнь в гробнице пребывали под влиянием темной стороны, Падме чувствовала это, и теперь были несколько быстрее и сильнее обычных людей, но сравниться даже с учеником джедая или ситха не могли никак. Анакин лишь стоял в стороне, да время от времени делал замечания. «Ты сражаешься как джедай, Падме. Где твой гнев? Трудно злиться на столь жалкого противника», — оправдывалась девушка. Фанатики упорно лезли вперед, не отступая и не сдаваясь, даже когда получали серьезные раны и теряли конечности. Втайне Падме радовалась этому. Убивать тех, кто пытается убить ее саму, было не так неприятно, как сдавшихся и безоружных. Наконец, все было кончено. Крышу гробницы устилали мертвые тела. «Могла бы управиться и побыстрее», — заметил Силвус, шагнув на лестницу, ведущую в глубину гробницы. «Впрочем, эти болваны нас не интересуют. Хотя они и сидят на наследии Андиду, но сами им не пользуются. Я не чувствую тут никого, кто хоть сколько-нибудь был похож на ситха. Даже если они разбегутся по планете, это никому не принесет проблем. Дальнейшее путешествие по темным лестницам и коридорам оказалось неинтересным. Анакин сходу убивал любого из культистов, встретившегося на пути, и уверенно шел к самому нижнему этажу пирамиды. Там он без особого труда открыл запечатанные и замаскированные двери, ведущие в усыпальницу, просто разбил их ударом силы, и двое посетителей вошли внутрь. Отлично, император обвел взглядом грубые полки, кое-как приделанные к каменным стенам. На каждой лежали старые книги и свитки. На саркофаг в центре комнаты он взглянул без особого интереса. Как раз то, что я хотел. Но сначала, открыв принесенную с собой сумку, Сылвус принялся выкладывать в ряд пирамидки голокронов. Смотри, Падме, здесь почти вся история ситхов. Голокрон Ксоксаан, одной из изгнанных темных джедаев, ставших первыми лордами ситхов почти 7000 лет назад. Андиду, их более поздний последователь, сбежавший с Карибана сюда, на Прокит. Дарт Нихилус, один из самых могущественных ситхов в истории, входивший в Триумвират 3. Ривана здесь, правда, нет, но все его ситхские знания унаследовал Дарт Бейн, затем уничтоживший Голокрон. А вот и Голокрон самого Бейна, также в свое время изучившего труды Нагисаду и Фридонна Нагда. А это Дарт Виктивус, ситх-администратор и знаток силовых техник вымерших разумных миноков. Они позволяют связываться через силу на большом расстоянии, а также высасывать жизнь из жертв, тоже на расстоянии. Правда, чтобы вытянуть из него эти знания, сначала надо выслушать массу поучений об управлении коллективами и финансовыми потоками. Но, пожалуй, начнем. Смотри внимательно. И Анакин активировал голокрон Дарта Андиду. Над пирамидкой немедленно возникло небольшое изображение высохшего человека в высоком головном уборе. Владыка Андиду, мы добрались до вашего саркофага, слегка улыбнувшись, сообщил Сылвус. Отлично, торжественно произнес хранитель голокрона. Теперь приложи мой голокрон к моим останкам, и ритуал будет завершен. Ты сможешь получить все знания, какие пожелаешь. Весьма соблазнительно, но, нет, издевательски протянул Анакин. Видишь ли, во-первых, я соврал. Мне на самом деле не интересен ритуал переселения сознания, который ты обещал раскрыть. Мне нужно было лишь добраться до твоей гробницы, а координаты Прокита не знал никто, кроме тебя. А во-вторых, Ял как-то рассказывал нам с Люком о твоем фокусе. Этот голокрон содержит не просто искусственную личность, но твое настоящее сознание, которое способно вновь переселиться в твое старое тело, при этом высосав жизнь из того, кто этот голокрон держит. Хотя, разумеется, я и без этого знания не стал бы выполнять твою просьбу. Неужели ты думал, что я поверю ситху, который обещает оказать услугу за просто так, если только выполнить его маленькую просьбу? Ты просто обязан был оставить тут ловушку. Ты обманул меня, возмущенно крикнул Дарт Андиду. Это стало для тебя неожиданностью, тогда ты совсем забыл, что значит быть ситхом. Конечно, я мог бы схватить одного из местных фанатиков, заставить его приложить к тебе голокрон, а потом уничтожил бы тебя в твоем возрожденном теле, но зачем усложнять? Прощай, Андиду, ты был никуда не годным ситхом. С этими словами Сылвус обрушил на голокрон молнии силы. Не еет. По усыпальнице разнесся вопль ярости и отчаяния. На глазах голокрон покрывался светящимися трещинами, разраставшимися, сливавшимися друг с другом, и вот он рассыпался в мелкую пыль. Однако на этом Сылвус не остановился. Следующим он сжег голокрон Ксоксаан и принялся за наследие Нихилуса. «Что ты делаешь?» – непонимающе крикнула Падме. «Избавляюсь от конкурентов». Голокрон Нихилуса рассыпался прахом. Следующим стал Бейн, затем Виктивус. «Ну, вот и все. Понимаешь, Падме?» Анакин скинул силой крышку саркофага и выбросил высохшее тело Андиду на пол. Дарт Бейн создал правила двух и таким образом позаботился о том, чтобы вражда учеников с учителями и друг с другом более не ослабляла орден. Но и он не все учел. Всегда могут появиться другие ситхи, не входящие в орден. Чтобы этого не произошло, все знания должны находиться лишь в одних руках. Никаких голокронов, книг, записей. Когда все будет уничтожено, ситхи более никогда не разделятся на различные течения. Они или будут править галактикой, или исчезнут все разом. В этом нам неплохо помогли и Дарт Крайт, и Люк Скайуокер. Джедаи старательно уничтожили все ситхское, что нашли, а уцелевшие остатки были собраны Крайтом, а теперь принадлежат мне. Ты хочешь уничтожить все источники знаний ситхов? Потрясенно спросила Падме. Именно так, все, кроме тех, что я храню в своей памяти. Этот тайник, последний, который до сих пор оставался вне досягаемости. Даже Ял не знал, где находится Прокит, хотя о существовании этой гробницы знал и упоминал. А теперь иди и принеси сюда наш ценный груз. Хорошо, ученица вышла из усыпальницы и отправилась к кораблю. Она сразу поняла, о каком ценном грузе речь. К тому времени, как девушка вернулась, с помощью силы неся перед собой большой металлический контейнер, вокруг трупа Дарта Андиду уже валялись в беспорядке набросанные книги и свитки. Лишь два фолианта были отложены Анакином в сторону. «Прочту на обратном пути, а остальное нам ни к чему», — пояснил Ситх. «Многие из знаний Андиду не имеют для нас смысла, а многие другие за эти тысячелетия были заново открыты другими ситхами. Так что, миг и тело Андиду вместе с его книгами вспыхнули ярким пламенем. Император с помощью силы мгновенно увеличил их температуру до точки горения». Падми закашлялась от дыма. Анакин же открыл небольшую крышку сбоку принесенного ей контейнера. Внутри оказалась панель управления, на которой Сылвус нажал несколько кнопок, а затем направился к выходу. «Следует поторопиться обратно на корабль», — приказал он ученице. Уже взлетев в атмосферу Прокита, Анакин и Падми увидели, как внизу вспыхнул огненный шар, уничтоживший гробницу, и огромный кусок горы вокруг. Сработала оставленная в усыпальнице бородиевая бомба. «Ты ведь теперь уничтожишь и те книги, что сложены в твоей библиотеке на Корусканте», — задумчиво поинтересовалась ученица. «Уничтожу, но первым делом не книги. Орден Крайта сыграл свою роль, как и должен был, но его создание с самого начала являлось ошибкой. Единые ситхи – это лишь фикция. Крайт по глупости думал, что он усовершенствовал учение Бэйна, провозгласив правило одного – верность всех ситхов – единая идея ордена. Но на деле он просто совершил ту же ошибку, что и Каан за тысячу лет до него, создавший братство тьмы с его якобы равенством всех, или Дарт Руин 2000 лет назад, настолько углубившийся в свою философию, что считал лишь себя реальным, а остальных – совершенно послушными ему исполнителями. Но это не уберегло его от убийства учениками. Верность абстрактной идее единого ордена на практике рано или поздно обернулась бы такой же междоусобицей, что губили и другие ситхские сообщества. Лишь правило двух гарантирует силу ситхов. Только твердо следуя ему, мы сможем править галактикой всегда. Падми нахмурилась. На мгновение на ее лице мелькнуло странное выражение. Сомнение, смешанное с удивлением. «Да, учитель, конечно», — согласилась ученица. Глава 13. «Ну что?» — нетерпеливо поинтересовался Бен. «Вы применяете силу или просто так смотрите? Ты ничего не чувствуешь?» Люк пару раз взмахнул рукой. «Совершенно ничего. И что это вы все руками машете, будто джедаи какие-нибудь?» — пробормотал я себе под нос, не удержался. Чулкан Кла, ничего не знавший о разговоре Квай-Гона с тайдарианцем, случившемся лет 70 назад, лишь покосился с недоумением. Мара тоже помахала, с аналогичным отсутствием результата. «Ну, пожалуй, наличие управляемого иммунитета к силе можно считать доказанным», — заключила она. «И я не чувствую его, так же как любого Юаужань Вонга». «Я тоже», — подтвердил Люк. «Значит, не почувствую тысячи». «Это совсем не трудно», — радостно сообщил Бен. «Достаточно настроиться, ну, как будто боишься силы, и перестаешь ее чувствовать. Интересно, а Падми тоже могла этому научиться? В прошлый раз у нее получилось случайно. Надеюсь, что ее никто не надоумил тренироваться», — Мара нахмурилась. «Понятия не имею, как Анакин может использовать такую способность ученицы, но вряд ли для чего-то хорошего». «Так значит, я готов?» — перебил Скайуэкер-младший. «Для встречи с лордом ситхов, вряд ли», — ответил ему отец. «Но для того, чтобы помочь твоей матери, тоже недостаточно готов», — отрезала Джейд. «Но мы попытаемся. Помнишь правила поведения в одной команде со мной?» «Так точно, леди джедай». Бен вытянул руки по швам. «Первое, выполнять ваши приказания, не задумываясь. Не переигрывай, можно обращаться на ты», — милостиво разрешила Мара. «Второе, не высовываться. Третье, проявлять разумную инициативу. А теперь посмотрим, как ты все это совместишь. Вылетаем сегодня». Люк молча кивнул. План Мары уже был несколько раз обсужден ранее. А Бен молодец, мне вспомнились его недавние тренировки. Быстро выучился. И это несмотря на то, что мы постоянно перелетали с места на место все это время. Летать нам действительно пришлось много. Собственно, финальное испытание для Скайуэкера-младшего проводилось уже в системе Фондора. Того самого Фондора, который еще недавно был имперским тылом. План наступления, разработанный еще покойной Делой, выполнялся даже лучше, чем мы рассчитывали. Гарнизон имперских войск в системе Ириаду сопротивлялся всего несколько часов. Местные жители с удовольствием поддержали наш десант, а флота там и не было. Яктхул связался с нами и предложил свою помощь еще до того, как мы добрались до системы. Гивины представляли собой расу, основывающую все свои действия на математических расчетах, а сейчас расчеты явно показывали, что мы сильнее империи. Фондер имперцы просто бросили, не прислав ни одного корабля на защиту, так что центр судостроения не стал дожидаться новых боев на своей территории, и уже в который раз за войну добровольно сменил сторону. В направлении окраин наступление шло также успешно. Биспин, Варенат, Слуис Ван и еще ряд стратегически важных миров были освобождены практически без боя, расположенные там гарнизоны были многократно слабее нас. Со стороны Бакура не менее стремительно наступали ПВИКи. Лишь у Дура обнаружился первый имперский флот, усердно засыпавший минами все ближайшие гипермаршруты. Однако сражаться с ним и продвигаться к центру Ветш не спешил. Вместо этого он предложил потратить еще пару недель на то, чтобы полностью очистить от противника все ключевые системы в отрезанной от империи части галактики, а затем обойти ядро с противоположной от Дура стороны и ударить по Билбринджи, Бастиону и Малой Иге, заодно освободив Адумар с его производящими торпеды заводами и очень воинственным и недовольным империей населением. У империи просто не было сил защищать всю свою территорию. Один из трех уцелевших флотов готовился к обороне у Дура, другой все еще оставался в далеком скоплении Тион, где восстание разгоралось все сильнее, а последний, его поведение и вовсе представляло загадку, так как он после поражения у Мон Каламари неожиданно отправился в Мандаларский сектор, где началась своя собственная война. Дозор смерти, ранее работавший на почившую конфедерацию, теперь переметнулся на сторону империи. То, что именно имперцы недавно уничтожили в боях множество участников дозора, никого не смущало. Его глава Белокрал преспокойно объяснял, что это и есть принцип настоящего мандаларца – воевать за того, кто больше платит. Однако первым делом дозор начал не сражаться с повстанцами, а, объединившись с имперским флотом, атаковал планеты истинных мандаларцев, так себя называли сторонники Бабы Фетта. Что происходит в секторе, пока не было толком известно, однако сам смысл для империи влезать в эту междоусобицу от нас ускользал. В настоящее время флот больше пригодился бы ей в других местах. Анакин или Дарт Силвус, как он недавно официально объявил о себе, не добавлял спокойствия. В такое время он вдруг исчез, переложив дела на временно замещающую его адмирала Саллинор Парову, и пару недель пропадал неизвестно где. Официально было объявлено, что император посещает секретные базы в глубоком ядре, но ни о каких базах там ни нашей разведке, ни вернувшемуся недавно к старым друзьям Тайкосилчу, не было известно, и вряд ли их могли незаметно построить за такой короткий срок. Возвратившись же на Корускант вчера утром, Анакин пробыл там всего сутки, после чего снова улетел, на этот раз в Мандаларский сектор, чтобы гарантировать империи победу, как он выразился. Конечно, проще всего было отнести такое поведение насчет наступающего из-за использования темной стороны безумия, но это было слишком просто. Люкс Виджим опасались, что происходит нечто, неизвестное нам, но что именно, этого не знал никто. К счастью, Падме Силвус не стал брать с собой, что не могло не радовать. Разумеется, так Маре и Бену легче будет добиться своего. В корусканских новостях продолжались уверения в неприступности центральных миров. То, что мы остановили наступление у Дура, было объявлено доказательством, уверения в том, что потерянные в результате вероломного нападения джедаев территории скоро будут возвращены, до сообщения о загадочных исчезновениях. Пропал без вести сенатор Фондера, прямо из своей квартиры. Неизвестно, куда делись еще несколько десятков сенаторов и других чиновников. Их поиски, по словам Саллинор Паровы, велись и уже напали на след. Хотя я подозревал, что след этот может вести только в могилу. Словом, многим уже казалось, что империя вот-вот рухнет, как карточный домик, и наша победа не за горами. Однако командование в лице Виджа, Люка и Чулкангала по-прежнему оставалось осторожным. В частности, Чулканга больше всего волновала именно непредсказуемость действий Анакина. Подозрение бывшего мастера войны, что новый император стремится ликвидировать все силы в галактике, которые обладают каким-то политическим и экономическим влиянием, казалось, подтвердились, когда была освобождена Батавуи. Планета встретила наш флот всеобщим запустением и известиями о массовой гибели населения. В последние месяцы именно здесь была развернута сеть секретных тюрем, в которых уничтожались все ботаны, да и не ботаны, против кого имелось хоть малейшее подозрение в связи со шпионской сетью. Мало того, имперцы методично уничтожали все промышленные объекты планеты, бородиевыми минами и орбитальными бомбардировками. Любое сопротивление каралось исключительно смертной казнью. Казалось, империя стремилась извести местное население под любым предлогом. Число жертв еще подсчитывалось, но не оставалось сомнений. Речь будет о миллионах, если не десятках миллионов. Это было ужасно, но вполне укладывалось в теорию Ла. А вот зачем Анакину понадобилось влезать в мандаларские дела? Мандаларцы сейчас вовсе не считались значимым фактором в галактической политике. Конечно, заполучить дозор смерти в союзнике было для империи неплохо, но его сил все же было слишком мало в масштабах галактической войны, а война с истинными мандаларцами грозила потерями и кораблей, и времени, которые перекрывали любую выгоду от союза с дозором. Впрочем, Мара не ломала себе голову над этими загадками, занятая сейчас одной мыслью. Как вытащить дочь с Корусканта? Карди обеспечил нам спокойный перелет до столицы. К счастью, все пути контрабандистов пока не перекрыли. В очередной раз успокоила Джейд Люка, прощаясь с нами в космопорте. Остановимся у его друзей, а потом разберемся. Тылан обещал к нашему прилету добыть всю необходимую информацию об императорской резиденции. Будьте осторожны, напомнила Лея. Удачи, коротко пожелали Ветши Хэн. Возвращайтесь втроем и поскорее, это был я, да пребудет с вами сила. А это, конечно, произнес Скайуокер. Он все-таки волновался, хотя мастеру-джедаю и положено было сохранять спокойствие. И с вами тоже, ответила Мара. Ну, нам пора. Не волнуйтесь, мы вернемся, серьезно пообещал Бен. То есть скоро вернемся, и все будет нормально. Все то время, пока корабль джедаев-диверсантов взлетал, Люк с грустью смотрел ему вслед. Конечно, у них все получится, с напускным спокойствием обратился к нему Хэн. Мара и Бен вдвоем, это, я знаю, глава ордена вздохнул, и я чувствовал, что должен отпустить туда Бена, иначе будет хуже. Но, это не значит, что так все будет легко и безболезненно. Ты что-то видел о будущем в силе? Встрепенулась Лея. Не видел, чувствовал. Бену придется пережить что-то очень неприятное, но это необходимо, ради Падме. Больше Скайуокер ничего нам не смог объяснить, несмотря на все расспросы. А через несколько часов вдруг ожили все три виллипа, хранящиеся у меня для связи с зоном Эйсикот. Виллипы, принявшие форму голов старшей формовщицы Килыкват, префекта Дратула и жреца Харрера, с удивлением переглянулись. «Очевидно, сегодня у нас день новостей», — улыбнулась формовщица. «Если не возражаете, пусть начинает префект. Я уступаю вам двоим», — согласно кивнул Харрер. После этого все устремили взгляды на префекта Дратула. «Что-то с подготовкой флота?» — спросил Чулкан Кла. «С флотом все нормально, он будет полностью готов уже через месяц», — начал префект. «Возникла лишь одна небольшая проблема. Сикот уже вырастил 30 тысяч истребителей, а к моменту окончания роста кораблей будут готовы еще 70 тысяч истребителей. 100 тысяч истребителей», — поразился я. «Да, боюсь, Сикот немного перестарался», — неуверенно ответил Дратул. «Или наоборот, он лучше нас знает. Пилотов у нас хватает, но хотя мы и сделали упор на выращивание авианосцев, их будет всего сотня, по 4 крыла на каждом, еще полсотни крейсеров-моталоков, каждый из которых может нести одно крыло истребителей. И все носителей у нас хватит лишь на 16 тысяч истребителей. Остальные ни на чем будет доставить к месту боевых действий. Но ведь Зонома может и сама перемещаться в пространстве», — напомнил Чулкан Кла. «Она вся один гигантский носитель. Сикот хочет снова перемещать планету только в крайнем случае», — возразил префект. «Гиперпространственные перелеты наносят ущерб его природе, как он не старается сгладить эффект. Впрочем, если это будет действительно необходимо, Зонома переместится вместе с нашими защитниками. Хорошо, пока будем исходить из того, что у нас есть 16 тысяч истребителей», — кивнул Ла. «Это не все», — предупредил Дратул. «Думаю, мы нашли новых союзников. Недавно к нашей системе подошел флот из доминации Чиссов и вышел на связь». «Чиссов», — удивился я. До сих пор Чиссы не выказывали желания вмешиваться в дела остальной галактики. «Официально Чиссы не имеют к этому отношения», — уточнил префект. «И их там не так много. Флот собран из кораблей Империи Руки и Беглецов, недавно дезертировавших из имперского пространства, а возглавляет это объединение барон Сунтирфел. Они летят к вам на помощь, так как тоже выступают против Ситха, захватившего власть в империи. Люк и Ветш тут же переглянулись. Барон Фел до сих пор был известен как лучший пилот прежней империи, успевший между тем повоевать и за новую республику и обладавший немалой популярностью среди ветеранов Первой гражданской войны. Это отлично, Чулканг тоже хорошо знал про Фила, как, впрочем, и про всех сколько-нибудь значимых участников прежних войн. «У меня все, пророк», — уважительно обратился ко мне Дратул. «Пусть старшая формовщица расскажет о своих успехах». «Успехи есть», — отозвалась Кила. «И еще что-то по джедайской части. Тех клонов, которых ты передал на мое попечение, я уже почти вылечила. Пришлось слегка усовершенствовать один из видов симбиантов. В общем, теперь им не будет нужды постоянно принимать лекарства, оно само синтезируется в их организмах. Единственная проблема, теперь им приходится пить вдвое больше воды, чем обычному человеку». «Воды», уточнил я. «Ну да, нельзя же все синтезировать только из воздуха», усмехнулась формовщица. «Но лучше часто пить, чем часто посещать аптеку, как думаете?» Я согласился, что действительно, найти воду легче, чем лекарство. Сейчас они проходят последние проверки, скоро симбиоз станет полностью самодостаточным, и клоны смогут жить, как хотят. Кстати, на зонами им очень понравилось. Ну и проблема, относящаяся к джедаям, продолжила Кила. Боец недавно объявил, что ему надо на Хейпс. Там какая-то опасность, с которой он как-то связан и только он может что-то предотвратить. Я не совсем поняла. Мне отпустить его? В лечении он все равно не нуждается. Скажи бойцу, чтобы сначала прилетел ко мне на Фондор, Люк нахмурился. И я предупрежу Тенелка. Хорошо, кивнула формовщица. А насчет проекта Ассус ничего не известно? Ничего, им вообще никто не интересуется, и о нем ничего не говорят, словно забыли, покачал я головой. Возможно, Анакину тоже нужно, чтобы проект был доведен до конца, вполне возможно. Во всяком случае, наши формовщики и защитники на мирах Ассуса продолжают работу, а если надо, готовы и защищать ее до последнего. Проект Ассус был затеян мной и Неньим еще за несколько лет до войны и заключался в восстановлении биосферы сотен планет, пострадавших при вторжении Юужань-Вонгов. До изгнания джедаев с Карусканта, на всех планетах проекта присутствовали силы Юужань-Вонгов, Гаи Империи, охранявшие формовщиков и их работу от нападения или саботажа. Но когда джедаи вынуждены были бежать из столицы, а Гас Империи объединились под властью Анакина, положение Ассуса ничуть не изменилось. Император не пытался ввести в зону проекта свои войска, взять формовщиков в заложники или сделать что-то еще. Он просто не обращал на проект внимания. Солдаты, охранявшие планеты до войны, по-прежнему оставались на своих местах, и Юужань-Вонги не сообщали, что отношение к ним как-то переменилось. Я надеялся, что так будет и в дальнейшем. До окончания восстановления планет оставалось меньше года, и было бы обидно потерять все именно сейчас. Но, наверное, Анакину Силвусу тоже нужны несколько сотен годных к колонизации планет. Тем временем слово взял Харрор. «Боюсь, моя новость не столь ясна, но, возможно, не менее важна», — начал священник. «Сегодня Сикат говорил со мной. Он волнуется, я не совсем понял, почему, но Сикат хочет предупредить вас, что в галактике зародилось нечто ужасное. Империя или Орден Ситхов?» — спросил Люк. «О чем именно речь? Что-то ужасное зародилось сегодня в нашей галактике, так он сказал вчера», — повторил жрец. «Больше ничего. Не знаю, поможет ли это вам, но Сикат действительно был взволнован. Боюсь, я тоже пока не понимаю, о чем речь», — ответил Скайуокер. «Но спасибо за предупреждение. Отступление. Карускант, императорская резиденция. Днем раньше, привалившись к стене, Падме с ужасом смотрела на двери библиотеки Анакина. Именно там были сложены все накопленные ситхами книги и артефакты. И именно туда Дарт Силвус 5 минут назад пригласил всех уцелевших единых ситхов. Но, разумеется, пугало ученицу вовсе не это. Благодаря силе она чувствовала, что происходит за дверями. И сейчас там ощущалась пустота. Жуткая, всепоглощающая, напоминающая черную дыру, втягивающую в себя все, до чего могла дотянуться. К счастью, она не распространялась за пределы библиотеки, но Падме сполна чувствовала ужас находящихся внутри, и их постепенное угасание, а затем черная дыра исчезла. «Можешь зайти», — открыв двери, Анакин встал на пороге. хотя в этом нет большой необходимости. Подавив в себе желание обессиленно сползти на пол, ученица сделала несколько шагов вперед. Внешне все выглядело не так ужасно. Несколько куч одежды, валявшихся в разных местах, сломанная книжная полка с рассыпавшимися книгами. Падми живо представила, как один из ситхов, пытаясь сбежать, врезается в нее, а затем рассыпается прахом, как и остальные. Никто из них не мог противостоять голоду силы, равнодушно прокомментировал Силвус. Последователи Крайта оказались слишком слабыми. «Термальная мина, здесь», – прошептала Падме, протянув сумку, которую до сих пор держала в руках. «Лучше отойти подальше, некоторые ситхские амулеты обладают неприятной способностью усиливать взрыв, в котором оказываются», – сообщил Анакин, открыв сумку, нажав несколько кнопок на мине внутри и бросив сумку вместе с содержимым в глубину библиотеки. Он оказался прав. Стоило ему с Падме отойти по коридору на безопасное расстояние, как позади громыхнул взрыв такой силы, словно мин заложили, по крайней мере, две. Обвалилась часть потолка коридора, однако стены в этой части императорской резиденции, занимавшие сейчас половину здания Сената, были достаточно укреплены, чтобы выдержать и непрямое попадание турболазера. Так что не стоило опасаться за здание. Завещание Дарта Бэйна выполнено, тихо произнес Силвус. Теперь в галактике не будет других ситхов. Никогда. Я должен снова улететь, продолжил он через несколько секунд. Пора покончить с мандалорцами Фетта, а заодно устранить еще несколько помех для галактики. Ты останешься здесь, проследишь, чтобы Саллинор не сделала глупостей. Когда я вернусь, мы разберемся с джедаями и их союзниками уже окончательно. Да, учитель. Падме старалась, чтобы ее голос звучал тверже. «Я буду ждать». Глава 14. «Билбринджи освобождено», — возвестила Асока. «И система Риси тоже. Имперские корабли просто сбежали, когда наши подлетели. На Адумаре восстание. Планетные вооруженные силы целиком перешли на нашу сторону, а у имперцев и флота-то там почти не было. Пока они кое-как блокируют планету, но скоро Ветш придет, и тогда у них не останется шансов. Угу». Пробормотал я, глядя в Маэйте. Салластанцы освободили Маластер и Адзерри, там с ними соединился флот Сунтирофила, и вместе они взяли Иктач, Тинну и Нубию. До Карелли, рукой подать. Империя перебросила туда половину своих сил из скопления Тион, но если они будут обороняться так же, как у Билбринджи, то мы быстро справимся. А другую половину этого флота они перебросили к Барлеесу, так что скопление целиком осталось тянцем. Хайпанцы освободили Амбрию и Зилтрос, Вуки, Талатин и Мимбан, сектор Меридиан переметнулся к нам, корабли Монкаламари уже появились у границ Тионского скопления, договариваются о совместных действиях. В рукаве Тингил, тоже восстание, имперский гарнизон с Банадана эвакуирован. Системы свободного пространства, расположенные по соседству, оказывают банаданцам помощь. Представляешь, мы почти окружили центральные миры. Когда возьмем бастионный Биндмир с системой Рачи, кольцо замкнется. Замечательно, я медленно провел формовщицкой рукой по поверхности Вандуункраба. Имплантация прошла успешно. Ты меня слушаешь? В голосе Асаки прозвучало подозрение. Да-да, мы окружаем центральные миры. Мы побеждаем. Недовольно ответила она. Наш объединенный флот сейчас уже в два раза больше, чем имперский, скоро мы нанесем последний удар по ядру со всех сторон, а ты тут в лаборатории застрял, ничем не интересуешься, только со своими доспехами возишься. Не так уж и много времени я тут провожу, и я должен восстановить все твои старые защитные системы, это важно. Не могут же все целыми днями только и делать, что просматривать Галанит. Целыми днями, проворчал Асака. Я, между прочим, вас на себе везу еще целыми днями. И не только Галанит просматриваю, но и официальные сводки о военных действиях. Лучше скажи, что слышно об Анакине и об ужасе, про который предупреждал Сикот. Ничего. Анакин пропадает где-то в мандаларском секторе, все собираются победить мандаларцев. По крайней мере, несколько дней назад так было. С тех пор никаких новостей и никаких ужасов в галактике не замечено. До Хайпса еще далеко, будем завтра. Хорошо, я постучал по модифицированным вандуункрабовым доспехам. Все уже готово. Пойдем, сейчас все увидят новое слово в обороне и нападении. Итак, мы снова, как и год назад, летели в хайпанское скопление. Даже причина была в точности та же, чтобы спасти наследницу. Правда, на этот раз в роли предсказателя выступил клон-боец. Добравшись до Фондора, Наш старый знакомый рассказал Люку про свое видение силы, довольно туманное, впрочем, Тинелка и Аллана, бегущие от какой-то опасности. Хотя клон, первый раз увидев их, понятия не имел, что это хайпанская королева и ее дочь, просто незнакомая однорукая женщина-джедай и девочка. Однако Килокват, к которой он обратился за помощью, по описанию легко разобралась, что к чему, и еще осталось у бойца ощущение, что он сам как-то связан со своим видением, а потому и должен отправиться на помощь. Тем более, его семья пока что оставалась на лечении у Килы, так что заботиться клону пока было не о ком. Сама же Тинелка, узнав о неизвестной угрозе, просто решила действовать почти по тому же плану, что и в прошлом году. Поручить охрану Алланы мне со Сокой и джедаем. Все-таки в тот раз мы смогли справиться с Рейсинг, тем более что на этот раз Люк послал с нами Джейну, Зекка и Селесту. Полетел, конечно, и боец. Мне, правда, прошлогодний успех казался несколько сомнительным. Все-таки одолели наемницу с трудом, да и воинов потеряли много. Так что всю дорогу от Фондора до Хипса, а лететь пришлось кружным путем, Империя по-прежнему контролировала короткие гипермаршруты через центр галактики, я занимался выращиванием защитных систем для Асоки, а заодно и немного усовершенствовал свои живые доспехи, чтобы, по крайней мере, не быть помехой в бою. «Так, Асока, изобрази мне какого-нибудь противника», — попросил я, облачившись в новые доспехи. «Ну хоть Дарта Вейдера, что ли?» «Пожалуйста», — хихикнула та. В голопроекторе тут же возник Вейдер. «Вы не знаете всей мощи темной стороны», — прогудел бывший повелитель ситхов. Джейна поморщилась. «Чересчур похож. Это можно исправить», — откликнулась Асока. Черные доспехи и шлем тут же стали зелеными в желтую крапинку. «Лучше? Нет, уж лучше черный цвет». Теперь возмутилась Селеста. Тошнотворный вид. Так вот, я повернулся к вновь почерневшему Вейдеру. Допустим, противник нападает. Бластер ему против моих доспехов и шлема не поможет, он подходит ближе, чтобы пустить в дело меч. Голограмма ситха активировала свой красный световой клинок. И тут, я резко наклонил голову к правому плечу. Из доспехов молниеносно вырвались два десятка длинных нитей с острыми жалами на концах, и пронзили Вейдера. Правда, поскольку он был нематериален, нити тотчас же втянулись обратно. Голограмма постояла на месте несколько секунд, а затем, словно спохватившись, беззвучно рухнула. Результат в случае столкновения с человеческим организмом. Серьезное поражение сердца, легких, печени и почек, серьезно прокомментировал Асока. Вероятность смерти на месте – 90%. Для гуманоидов без больших физиологических отличий от человека – 85%. В случае атаки противника негуманоида вероятность тяжелых ранений, препятствующих продолжению боя, 70%. Небольшое число рас с резко отличающейся физиологией отделаются легкими ранениями. В жалах содержится еще и мгновенно действующий нервно-паралитический яд, с гордостью прибавил я, парализует практически все известные виды живых существ. Сами жала пробивают тонкий слой дюрастила или пласт брони, то есть легкие доспехи не помогут. Ну, все это, конечно, на случай, если враги подойдут близко. Неожиданный удар, и замолк, поняв, что никто уже не обращает внимания. Джедаи замерли, к чему-то прислушиваясь, на лицах был виден страх. Чулкан-Кла с беспокойством оглянулся на них. «Нет», — снова ахнул Асока. «Опять как Кеш». Селеста со стоном схватилась за голову. «Хуже», — прошептал Зек. «Темная сторона, она выпивает жизнь». Боец сжимал и разжимал кулаки. Джейна быстро и тяжело дышала, словно только что вынырнула из-под воды, но постепенно успокаивалась. «Где-то снова погибли миллионы разумных и миллиарды живых существ», — пояснила она мне и Чулкангу. «Наверное, что-то наподобие катастрофы с Кешем, балансир», — быстро спросил я. «Нет», — Селеста покачала головой. «Они умерли не мгновенно, как при взрыве, а довольно медленно, в течение нескольких секунд». Словно из них всех разом высасывали силы. Ситхи владели такими методиками использования силы, но чтобы применить их не к нескольким существам, а к миллионам. Кто-нибудь вроде Экзара Куна, наверное, на такое был бы способен, но даже ему не приходило в голову. Дарт Нихилу сделал это, напомнил Зек, и древний император ситхов. По крайней мере, о таких катастрофах, устроенных древними ситхами, упоминают старые записи. Эти записи немного моложе меня. Но я их тоже читала, мрачно заметила тень Завета. И Нихилус постоянно голодал, уничтожая один мир за другим. Несколько мгновений все молчали, пытаясь осознать новую угрозу. «Думаете, Анакин?» — с безысходностью спросила Джейна. «Дарт Силвус», — спокойно ответила Селеста. «Если то, что мы чувствовали, это он, то это уже не Анакин Соло. Пора о нем забыть». Глава 15. «Да, мы тоже почувствовали случившееся, но не знаем, где именно это произошло», — ответил Люк. «Ясно лишь, что ни одна из наших планет не была атакована, все они по-прежнему на связи, и ни о чем подобном оттуда не докладывают». «Понятно», — задумчиво произнесла Селеста. «Значит, опять таинственные действия противника с неизвестной целью». «Хорошо, свяжемся, когда будем улетать с Хипса». Все оставшееся время гиперпрыжка до столицы хайпанцев мы порядком волновались, гадая, на каком из миров была выпита вся жизнь. Разговор со Скайуокером сразу по выходу в реальное пространство слегка успокоил всех, но ненадолго. Не успели мы еще связаться с диспетчерами Хипса, как, поднявшись с более низкой орбиты, рядом пролетел старый истребитель, и тут же Эсока получила с него вызов. «Это Джайден Кор», — с удивлением сообщила она. «Что он здесь делает?» После истории с клонами, раскрывшей его происхождение, Джайден оставался при штабе Ордена, и никаких заданий выполнять не желал, насколько мы знали, именно из-за подозрений, что созданными клонами можно как-то управлять. Почему он вдруг оказался в системе Хипса? «Ял, хорошо, что вы здесь. Я только что прилетел на Хипс, видел видение», не здороваясь, начал взволнованно объяснять Кор. «А хайпанцы говорят, что джедай Джайден Кор приземлился несколько минут назад. Вы понимаете, что это значит? К королеве пытается проникнуть клон-самозванец. Нас вызывает Тенелка», — перебила Асока. «Подключи ее к нашему каналу», — приказала Селеста. «Быстрее, Асока, Ял, вы вовремя». Возникшее в голопроекторе лицо хайпанской королевы казалось спокойным. Даже слишком спокойным, учитывая ее слова. «Дворец атакован. Ой, в дроиды и неизвестные одаренные, вооруженные световыми мечами, численностью до двух десятков. Похоже, они прилетели с Джайденом Кором или его двойником. Я почему-то не почувствовала их приближение, возможно, умеют скрываться в силе. Их слишком много, охрана не справится. Мы попытаемся пройти Кангару тайным ходом, я перешлю вам его план, встретьте нас и обеспечьте защиту Аллане. Скорее, уже идем», — так же спокойно ответила тень Завета. «Асока, к посадочному ангару. С челноком нам возиться некогда, готовь стыковочного червя, спустимся прямо с борта. Прими карту маршрута, будешь указывать нам путь. Всем приготовиться к бою, я вам помогу», — крикнул Джайден. «Уже лечу, к оружию». С помощью системы связи голос Чулкангала разнесся по всему кораблю. «Воины, все в стыковочный отсек. В ангаре, предназначенном для небольших кораблей, Асока, конечно, не поместилась бы. Поэтому ей пришлось зависнуть снаружи, а стыковочный червяк просто проломил стену, открыв нам путь внутрь. Кажется, сюда явился весь орден ситхов в полном составе», — радовалась Селеста, наблюдая, как воины-защитники стремительно ныряют внутрь живого стыковочного рукава и скользят вниз. «Шанс, если и не покончить со всеми разом, то нанести большой урон. Наша задача — спасти Тенелка и Аллану», — напомнила Джейна. «Разумеется, а для этого надо сражаться с ситхами», — ответила тень Завета. «Пошли». Короткое путешествие по внутренностям гигантского червя, и мы один за другим вывалились в ангар. Там уже вовсю шел бой. Защитники зоны мы атаковали троих оив-дроидов, забрасывая их разрывными жуками. И весьма успешно. Дроиды, хотя и были предназначены для сражения с юаужань-вонгами, но численное превосходство, воинов было около сотни, свело на нет всю мощь оружия. Вскоре от оив-дроидов остались только куча искореженных обломков. Сказал бы кто-нибудь 13 лет назад, что в такой ситуации я буду болеть за юаужань-вонгов, не поверила бы, пробормотала Джейна, едва успевшая активировать меч. Из приземлившегося рядом старого истребителя Z-95 выскочил Джайден. «Куда?» — только и спросил он, оглядев поле битвы и ненадолго задержав взгляд на бойце. Тот, хотя генетически и был копией джедая, однако отличался куда более длинными и неухоженными бородой и волосами. Повинуясь указаниям Масаки, мы за пару минут пробежали по коридорам, ведущим от ангара в глубину дворца. Кроме трупов десятков охранников в хайпанской форме на пути попалось еще 4 расстрелянных оив-дроида и безжизненное тело, внешне неотличимое от бежавшего с нами Джайдена. На этот раз сходство было полным. «Двойник, я же говорил!» — крикнул Корр. Однако разглядывать мертвого самозванца было некогда, тем более что он лежал как раз у открытого прохода в тайный ход, указанный нам королевой. «Быстрее! Они тоже знают проход!» Джейна прыгнула в проход, откуда навстречу ей тут же понеслись заряды бластеров. «Еще трех оив-дроидов наши пятеро джедаев порубили в куски прежде, чем я успел подбежать. Тем более, что все Юужань Вонги считали своим долгом встать между мной и опасностью с криками. Осторожно, пророк!» Даже становилось слегка не по себе от такой самоотверженности. «Первый десяток, охраняйте вход!» — командовал тем временем Чулканг. «Остальные, вперед! Поддерживайте джедаев! Сражаться вам придется с ситхами. Вперед, вперед!» — торопила всех Джейна. «Мы должны догнать их раньше. Отступление. Тайный ход королевского дворца Хипса. Скорее, ваше величество!» — произнесла запыхавшаяся леди Гални. «Они догоняют». Шум погони действительно приближался. Преследователи бежали налегке, в то время как королеве матери пришлось нести на руках дочь. «Они знают проход, нас предали. Это та, о чем только она могла». Тенелка остановилась. «Аллана, ты пойдешь вперед с леди Гални, хорошо, она приведет тебя к Елу и Асаке, а я вас скоро догоню. Что вы собираетесь делать?» — в ужасе крикнула Гални. «Мама, не надо!» — испуганно прошептала Аллана. «Не ходи к ним, их всего трое!» — Тенел ободряюще улыбнулась, передавая наследницу на руки своей подруги. «Я скоро догоню вас, бегите!» Врагов действительно было только трое. Два клона, как две капли воды, похожих на Джайдина Кара, и умбаранец, закутанный в черный плащ с капюшоном. Клоны первыми бросились вперед. Тенелка ждала их, открывшись силе. Они были неплохо обучены или запрограммированы, но королева чувствовала, что она лучше. Сила вела ее, помогая отражать удары световых клинков, сыпавшиеся с двух сторон. И сила подсказала момент, когда один из клонов, думая зайти со спины, на мгновение открылся для нападения. На миллиметр разминувшись с мечом, опалившим край ее королевского одеяния, Тенел тут же стремительно уколола противника, пронзив его насквозь. А разворачиваясь ко второму клону, силой подтолкнула его к себе. Тот, похоже, слегка растерялся при виде гибели своего напарника и не сумел вовремя отразить атаку. Единственное, что он успел сделать, это парировать удар Хайпанки из совершенно неудобного положения, но этим и загнал себя в ловушку. Следующий взмах клинка Тенел разрубил его пополам. Оставался умбаранец, по-видимому, нечувствительный к силе и до сих пор не вступавший в бой. Джедайка развернулась к нему. Казалось, лампы, освещавшие коридор, внезапно потускнели. Затем, к изумлению и ужасу Тенел, как клинок ее светового меча, мигнув, погас. Она почувствовала себя совершенно одинокой посреди пустоты тьмы. Сила, доселе пронизывавшая все вокруг, исчезла. «Нет, это умбаранец каким-то образом смог блокировать ее», — поняла королева. Она не чувствовала своего противника, не чувствовала дочь, оставшуюся где-то вдалеке, не чувствовала ничего вокруг. И единственное оружие, что у нее осталось, это рукоять неработающего меча. Умбаранец шел навстречу, вытягивая из ножен виброклинок, и даже не ощущая силы, Хайпанка поняла, что он отличный боец. Теперь же, когда Тенел потеряла свои джедайские способности, преимущество оказалось на стороне противника. Вот только королева была не совсем безоружна, хотя шансов все равно оставалось мало. У нее будет возможность нанести только один удар, пока враг потерял бдительность. Нисс видел, как джедайка затравленно оглянулась вокруг и в отчаянии подняла безвредную рукоять своего отключенного меча, то ли по привычке, то ли рассчитывая сражаться с ним этим куском металла. Это казалось просто смешным, она была совершенно беспомощна без силы. Убить ее не составит труда, а силу, идущая с другого конца коридора, тем временем разберется с девчонкой-наследницей. Бросок вперед, и лезвие виброклинка погрузилось в грудь королевы Хипса. Но Нисс не успел порадоваться своей победе даже одно мгновение, потому что в тот же миг, когда он нанес удар, острый конец рукоятки меча, сделанный когда-то из зуба датамирского ранкора, вонзился ему в глаз со всей силой, на которую была способна Тенелка, ломая кости черепа и пробивая мозг. Оба противника рухнули на пол, Нисс мертвый, джедайка, смертельно раненая.